Манолия проводила их в гостиную, которая выглядела немного аккуратнее, чуть более ухоженно, здесь на стенах висели несколько фотографий, а на окнах занавески, отделанные шитым кружевом. «Мои тетя и дядя скоро придут», — пояснил Манолия немного нервно, а потом обратился непосредственно к Марии. «Твой отец не против того, чтобы я просил твоей руки? Ты выйдешь за меня?» Мария чуть помедлила, прежде чем ответить. Обоим эта пауза показалась вечностью. Манолия смотрел на нее умоляющими глазами, мгновенно переполнившись сомнениями. «Да», — кивнула наконец Мария. «Она согласилась», — взревел Манолия, которому мгновенно вернулась уверенность в себе. Он обнял Марию, поцеловал ее руки и закружил ее по комнате, хотя она и умоляла о милосердии. Но Маноли всегда был полон сюрпризов, и от его избыточной эмоциональности у Марии перехватило дыхание. Этот мужчина был настоящим Пентазали. «Ты будешь моей женой», — взволнованно заговорил он. «Мои дядя и тетя давно хотели снова с тобой встретиться, Мария. Но прежде чем они придут, мы должны обсудить важный вопрос. А тебе, Георгис, ты переедешь к нам?» Маноли, как всегда, шел напролом. Просить Георгиса жить с ними значило максимально приблизиться к традиционной схеме, по которой о родителях обязательно должны заботиться их дети. Маноли не обсуждал это с Марией и не понимал, какие чувства задевает эта тема, хотя и знал, что девушке хотелось бы, чтобы отец всегда был рядом. «Ты очень добр, спасибо. Но я не могу уехать из деревни. Мария это понимает». «Ведь так, Мария», — ответил Георгис, обращаясь к дочери. «Конечно, я понимаю, отец. Я не возражаю, если ты будешь приходить к нам как можно чаще, да и в любом случае нам нетрудно будет навестить тебя в Плаке». Георгис знал. Мария говорит искренне, и он может ожидать частых визитов дочери, не боясь разочарования. Мария ведь совсем не похожа на Анну, чьи письма и визиты к этому времени почти прекратились. Маноли пока что не понимал привязанности будущего тестя к деревне, к старому дому, но он не собирался слишком углубляться в эту тему. В этот момент снаружи послышался скрип шин по гравийной дороге, и тут же хлопнула дверца автомобиля. Александрос и Элефтерия уже стояли на пороге, и Маноли бросился им навстречу. Они обменялись теплым рукопожатием. Хотя пути Вандулакисов и Петракисов не пересекались уже несколько месяцев, они были рады видеть друг друга. Александрос, как глава семьи, должен был первым начать разговор. «Георгис, Мария, для меня удовольствие снова приветствовать вас здесь, в нашей семье. Мой брат и его жена, покойные родители Маноли, тоже были бы рады тому, что Мария сделает счастливым нашего племянника». Он говорил от всего сердца, и Мария покраснела от смущения и удовольствия. Александрос и Элефтерия прекрасно сознавали, что, как и в случае с Анной, о приданом речи идти не может, разве что невеста принесет немного вышивок и кружев, чтобы смягчить суровость спартанской обители их племянника. Но они не горевали по этому поводу, поскольку от того, что Маноли собирался жениться на местной девушке, а сесть в имении, они даже выигрывали. Этот союз стал бы выполнением их обещания данного отцу Маноли — позаботиться о благополучии его сына. Когда этот юноша затерялся где-то в Европе, Александрос часто сокрушался. Он не сделал ничего из того, что обещал Янису. Большую часть того времени, пока Маноли отсутствовал, Александрос не знал даже, жив ли его племянник или уже умер, и в какой именно стране находится. Но как только Маноли женится на Марии, он окажется крепко привязанным к Лунде и будет помогать Андреасу управлять огромными владениями вандулакисов. Все пятеро выпили немножко за здоровье друг друга. Вскоре разговор перешел на то, когда именно должна состояться свадьба. «Давай поженимся на следующей неделе», — предложил Маноли. «Не говори глупости», — испуганно возразила Элефтерия. «Ты не представляешь, сколько нужно сделать приготовлений для хорошей свадьбы. Это займет не меньше 6 месяцев». Маноли, конечно же, пошутил, но продолжил поддразнивать тетушку. «Ну, наверняка можно все устроить быстрее. Давай пойдем к священнику. Вдруг он согласится обвенчать нас прямо сегодня». Отчасти Маноли действительно этого хотел. Он уже стал нетерпелив, как тигр, почти догнавший свою жертву. Его мысли неслись вперед. Мария, прекрасная, бледная, невинная, лежит в постели. Ее волосы рассыпались по подушке. Лунный луч падает на кровать, освещая безупречное тело, ждущее его. Целых 6 месяцев. Боже, да разве можно выдержать так долго? «Мы должны сделать все так, как того хотели бы твои родители», — твердо произнес Александрос. «Достойно», — добавил он, прекрасно понимая, впрочем, нетерпение племянника. Маноли бросил на него быстрый взгляд. Конечно, дядя уверен в том, что он нуждается в твердой руке. И Маноли, несмотря на огромную любовь к Александросу, нравилось подразнивать дядю, возбуждая тревогу. «Ну, конечно, мы сделаем все, как полагается», — сказал он на этот раз искренне. «Мы все сделаем по правилам, обещаю». При первой же возможности Мария бросилась с новостями к Фатине. «Меня только одно тревожит», — сказала она, — «отец». «Но мы ведь будем рядом, всегда присмотрим за ним, и мои родители тоже», — постаралась успокоить ее Фатине. «Ну уже, Мария, тебе пора замуж, и твой отец это понимает, я знаю». Мария старалась отогнать неуверенность, но и беспокойство за Георгиса. Наверное, навсегда останется между ней и чувством абсолютного счастья.